При желтом предке была песня «Восход солнца», при высочайшем великое уложение, при ограждающем великое цветение, при молодом драконе великое лето, при испытующем великий разлив, при царе прекрасном согласие в каре. Царь воинственный с Джунгуном создали воителя. В древнем похоронном обряде был ритуал для благородных и для презренных. Были ранги для высших и низших. Гроб внутренний и саркофаг для сына неба, семикратной толщины. Для правителей царств пятикратный, для великих мужей троекратный, для мужей двойной толщины. Ныне только один Модзы учит, чтобы живые перестали петь, мертвых перестали одевать, чтобы, как правило, стали делать гробы из дриандры толщиной в три цуня без саркофага. Учить этому людей значит, пожалуй, их не любить. Действовать так самому значит, конечно, не любить самого себя. Учение Модзы еще не потерпело поражения, но разве достойно человеческой природы осуждения пения, когда поют, осуждать плач, когда плачут, осуждать радость, когда радуются? Жизнь Модзы прошла в тяжелом труде. Похороны его были бедными, учение его очень жестокое. Оно велит людям печалиться, горевать. Его трудно осуществить, и, боюсь, нельзя считать учением мудрого. Оно противоречит сердцам Поднебесной, и для Поднебесной невыносимо. Хотя сам Модзы мог его выполнять, но что было делать с Поднебесной? Оно отделилось от всей Поднебесной и далеко ушло от учения древних государей. Восхваляя свое учение, Модзы говорил: «В старину молодой дракон преградил путь потопу, проложил русло рек и потоков, открыл дороги во все 9 областей и ко всем 4 странам варваров. На 300 знаменитых горах, реках, 3000 притоках, малых же речках без числа молодой дракон сам брал в руки мешки и лопату, смешивал воды для стока в 9 рек Поднебесной. У него стерлись волоски на икрах и пушок на голенях. Умывал его проливной дождь, причесывал быстрый ветер. Он учредил тьму царств. Молодой дракон был великий мудрец, а так утруждал себя ради Поднебесной. Поэтому маисты следующих поколений одевались большей частью в шкуры и платья из грубого сукна, носили деревянные сандалии или плетенные из соломы, не отдыхали ни днем, ни ночью и считали высшим благом тяжкий труд. Они говорили: тот, кто на это не способен, отрицает путь молодого дракона и недостоин называться маистом. Ученики Сен-Ли, Циня, слуги 5 правителей, южные маисты, такие как Гуху, Цзычи, Денлипцы, все распевали основу учения Мо, но каждый по-своему обманывал вдвойне, называли же друг друга отдельной ветвью маистов. Они поносили друг друга в спорах о том, что такое твердость и белизна, что такое тождество и различие. Отвечали друг другу речами о различии между едиными и парными. Наиболее выдающийся считался мудрецом, и все стремились сделать его покойником, главой в надежде на преемство в следующем поколении.